291. Гуру. Скажу лишь одно. Огненное желание воли, вложенное в сердце, и сердце исшедшее, творит огненные зерна в пространстве, которые дают свои всходы, неизбежные, как завтрашний день.